Крысиные гонки. Глава первая. В Уайт-Олтоне я взял в четырех в новенькие Чероки 6300, которым так и не выпал шанс состариться. А бледно-голубая обивка еще пахла новой кожей, и на сверкающем белом фюзеляже не было ни единой царапины. Красивый небольшой самолет. По крайней мере, в тот день он казался мне красивым. Пассажиры заказали рейс на полдень, но когда я приземлился в 11:40, они уже сидели в баре. Перед тремя стояли бокалы с двойной порцией виски, перед четвертым — лимонад. Угадать их не составило труда. На спинках стульев, стоявших вокруг маленького стола, висели четыре легких плаща и три футляра с биноклями, а на сиденьях лежали два экземпляра газеты «Sporting Life» и маленькое седло. Четыре пассажира стояли, но их позы и выражения лиц показывали, что эти люди собрались по делу, а не по дружбе. Они не разговаривали друг с другом, хотя создавалось впечатление, будто они о чем-то болтают. У рослого на лице явно читалось раздражение. Самый маленький, очевидно, жокей, страшно покраснел и стоял вытянувшись, как струна. Еще двое, пожилой мужчина и средних лет женщина, вроде бы бессмысленно уставились в пространство, но взгляд выдавал бешеную активность мыслей, крутившихся в их головах. Я пересек просторный холл, подошел к ним и сказал, никому не обращаясь: «Майор Тайдермен?» «Да». Пожилого мужчину, который ответил мне, произвели в майоры страшно давно, ближе к 70, чем к 60, но все еще с крепеньким телом, с завитыми усиками и острыми глазками. Он зачесывал редкие седоватые волосы на одну сторону, чтобы прикрыть лысину. Голову держал скованно, а подбородок старался потянуть к шее. Вид напряженный, очень напряженный и озабоченный. На мир майор смотрел с подозрением. Легкий желтовато-коричневый в крапинку пиджак покроем слегка напоминал о военном прошлом майора. А в отличие от других, он не вешал бинокль на спинку стула, а носил на ремешке через грудь, так что футляр покоился на животе, будто меховая сумка шотландских гвардейцев. По обе стороны от бинокля гроздями висели разноцветные металлические картонные значки его клуба. «А ваш самолет прибыл, майор», — доложил я. «Я Мэтт Шор, пилот». Он смотрел через мое плечо на дверь, словно ожидая увидеть кого-то еще. «Где Ларри?» — наконец резко спросил он. «Уволился», — ответил я. «Получил работу в Турции». Майор, точно от толчка, перевел взгляд на меня и тоном обвинителя сказал: «Вы новичок?» «Да», — согласился я. «Надеюсь, вы знаете дорогу?» Он не шутил, а выражал вполне серьезное опасение. Я вежливо заверил его, что постараюсь не сбиться с маршрута. Еще один пассажир, женщина, стоявшая слева от майора, довольно вяло сообщила: «Когда я в последний раз летела на скачке, пилот заблудился». Я взглянул на нее и сострил улыбку, почти как на рекламном плакате. «Вы можете нам доверять». «Погода сегодня неплохая, так что нам нечего бояться», — добавил я к улыбке. Это была неправда. Прогноз погоды обещал к полудню скопление дождевых облаков, что типично для июня. И никто не застрахован от возможности заблудиться, если что-то пойдет неправильно. Женщина окинула меня недоверчивым взглядом, и я перестал напрасно заботиться об атмосфере доверия. Ей это было не нужно. Она и так была абсолютно уверена в себе. В 50 лет она выглядела хрупкой. Прямая челка сидеющих волос, завитками обрамлявших щеки, под густыми черными бровями кроткие карие глаза, нежный рот. И все же она держалась и вела себя как человек, облеченный властью, как командир, много выше чином, чем майор. И она единственная из группы не казалась наперед раздраженной от возможной неудачи полета. Майор посмотрел на часы. «Вы рано прибыли, но у нас еще есть время повторить». Он повернулся к бармену и приказал наполнить бокалы, потом, будто вспомнив, обратился ко мне. «Вам тоже?» «Нет, благодарю вас», — покачал я головой. «Никакого алкоголя в течение 8 часов перед полетом. По-моему, это правило». Безразличным тоном произнесла женщина. «Да, примерно так», — подтвердил я. Третий пассажир, чем-то недовольный крупный мужчина, замерев, наблюдал, как бармен отмеряет двойную порцию виски. «Господи, боже мой!» — воскликнул он. 8 часов!» Его вид явно свидетельствовал о том, что у него редко проходит 8 часов без двойной порции виски. Багровый нос, красно-синие жилки на щеках, рыхлое выпирающее брюшко говорили о том, сколько одних акцизных пошлин за выпивку пришлось ему уплатить. Накаленная атмосфера, которую я застал, когда подошел, постепенно остывала. Жокей потягивал низкокалорийный лимонад, и краснота на его щеках бледнела, опускаясь к шее, где и светилась слабыми пятнами. На вид ему казалось 20 лет или чуть больше. Он был рыжеватым, щуплым от природы, с влажной кожей. У него не было проблем с весом, и он не страдал от обезвоживания, к счастью для себя. Майор и его рослый приятель быстро выпили и, бормоча что-то невнятное, отправились в туалет. Женщина, глядя на жокея, сказала: «Ты в своем уме, Кенни Бейст? Если ты будешь так ссориться с майором Тайдерменом, тебе придется поискать другую работу». Тон был гораздо мягче, чем содержание фразы. Кенни Бейст быстро взглянул на меня и тотчас отвел глаза, сердито поджав губы. Потом отставил недопитый бокал с лимонадом, взял один из плащей и маленькое седло. «Какой самолет?» — спросил он у меня. «Я положу свои вещи». Он говорил с сильным австралийским акцентом, и в голосе звучала обида. Женщина наблюдала за ним с легкой улыбкой, но глаза оставались холодными.